Глава 7. Разумеется, несмотря на благие намерения, я не смогла полностью справиться с ремонтом сама. Пришлось заказывать вторые рамы для окон и полностью менять одну из тех, что были в жилой комнате. Она сгнила почти наполовину от сырости. Дерево было таким трухлявым, что ее даже не смогли полностью вынуть. Она просто рассыпалась в руках рабочего. Перегородку для туалетной комнаты и сам трон — мне также пришлось заказывать. Дороже всего вышло устройство душа. Медный бак для воды обошелся в небольшое состояние. Мне предлагали гораздо более дешевый из свинца, но я помнила, чем грозит пользование этим металлом. Под слоем жира и старой облупившейся наполовину краски мебель оказалась не такой уж и простецкой. Не слишком разбираюсь в сортах древесины, но после того, как столяр увез ее в мастерскую, пообещав снять весь верхний слой, назад он привез довольно интересные стулья и стол, кровати, табуретки с четким и красивым древесным рисунком. У него же я заказала штангу и полки в будущий шкаф. Буфеты и шкафы из цельного дерева я приобрести не рискнула. Эти огромные изделия предполагалось ставить в богатых домах с высокими потолками и прочими излишествами. Да и цена у них была для меня слишком велика. Я попросила не красить дерево масляными красками, а просто покрыть прозрачным лаком. Кровать стала ниже почти на полметра. На блошином рынке я купила потрясающий своей красотой подзор. Там же нашла тяжелый шерстяной балдахин, чуть поеденный молью. Для моих невысоких потолков это было самое то. Ткань обошлась относительно дешево. Все дырочки я удачно закрыла вышивкой, листочками и цветами. Ее же хватило и на штору для шкафа. Я сама лично красила и белила весь дом, подбирая цвета, оттенки и фактуры, так, чтобы они радовали душу. Жить в этом доме мне предстояло еще долго, и каждый день, отмываясь вечером, представляла, как красиво и уютно здесь будет вскоре. Я уже мысленно видела эти комнаты полностью завершенными и понимала, что обретаю тихое убежище в этом странном мире. Снег стаял, заканчивалась весенняя распутица. Полезли первые еще робкие пучки зелени и подснежники. Пару раз я сталкивалась с Калет на улице. Как ни странно, после того, как у меня появился свой дом, она признала за мной право быть барышней. Ее обращение ко мне стало гораздо любезнее, и она охотно сплетничала о жизни в большом доме. «Ой, мамзель Мадлен, жених-то у мамзель Бернадет такой?» «Какой?» «Старый. Совсем старый?» «Ну, мамзель Мадлен, не совсем, конечно. Только за 40 ему уже. И лысина есть, и подагра. А так-то, конечно, богатый господин, что уж там. И такой вежливый, обходительный. И Лизон вчера монетку в кармашек сунул и по щеке потрепал. А ходит к мамзель Бернадет каждый день. То цветы принесет, то конфект из кондитерской. Мне мамзель Бернадет бонбоньерку подарила. Как конфекты доела. Красивую аж страсть. А через 10 месяцев у них уже свадьба назначена. Как траур по тете кончится». «Ну, дай им бог счастья в браке, Калет. А мне пора, слишком много дел сегодня». На самом деле особых дел у меня не было. Сегодня первый день, когда у меня нет срочных работ по дому, и я просто вышла погулять и прикупить себе немного продуктов для новоселья. Приглашать я никого не собиралась, но отпраздновать хотелось. Слишком тяжело и дорого дался мне этот ремонт. Грязь, таскание ведер воды и бесконечное оттирание, отмывание всего, что возможно. Достаточно сказать, что грязь с пола мне пришлось счищать штыковой лопатой. Настолько она слежалась и утопталась, что откалывалась с большим трудом. В красивую плетеную сумку-корзинку я сложила небольшой пакет круассанов с шоколадом. В местной булочной они были просто великолепные. Купила пакет жареного кофе, открыла, понюхала и зажмурилась от удовольствия. «Приходите на той неделе, мадмуазель Мадлен. Мне должны привезти целый мешок отменного мокко». «Обязательно загляну, мадам Изабель. Хорошего дня. И вам, дорогая мадмуазель». Пышнотелая красавица-брюнетка мадам Изабель испытывала ко мне странную слабость. Нет, это вовсе не значит, что она не пыталась обвесить меня. Но когда ей привозили действительно хороший кофе, всегда приглашала меня в лавку и, что совершенно неслыханно, делала небольшую скидку на крупную покупку. Дальше я зашла в овощную лавку. «Прекрасная сегодня погода». «Вам, как всегда, мамзель Мадлен?» «Да, господин Дюпон, только добавьте еще пару картофелин, а погода действительно дивная». Я протянула коробочку из плотного картона, куда мне уложили одну морковину, одну среднюю луковку и 3 крупных картофелины. Осталось заглянуть к мяснику, и можно готовить праздничный обед. Тщательно вытерев ноги о жесткий коврик, я открыла замок, вошла в дом и с удовольствием огляделась. Под ногами крупные плиты черно-серого камня, местами чуть шероховатые, с прожилками и завитками. С левой стороны крошечная комната, санузел. Огромной удачей было то, что сток вывели на улицу. Унитаз я градить не стала. И дорого бы вышло, да и внимание привлекло бы, ненужное мне совсем. Поэтому была просто дырка в полу, но труба была с водяным замком, поэтому никакого дурного запаха. Смывать, конечно, приходилось из ковша, зато выносить грязную воду мне не придется. Возле выгребной ямы рос огромный старый каштан, так что и чистить ее нужно будет не так уж часто. Дерево вберет в себя всю лишнюю воду из ямы. Раз в 4 дня я покупала воду у дядюшки Жюля. Он приезжал с большой телегой, нагруженной бочонками и чистой воды. Старая терпеливая кобылка ждала, переминаясь с ноги на ногу, пока он наполнял у меня в доме все емкости. «Вы, мамзель, одна воды больше пользуете, чем весь барский дом. И куда-то вы ее деваете?» «Использую для полива цветов, дядюшка Жюль». «Ну да, особенно если учесть, что и цветов-то еще нет», — слегка обиделся он. Но я не могла ему объяснить, что мне нужен душ хоть один раз в день. Здесь так не принято. Как не принято и слишком часто принимать ванны. Считается, что это вредно и опасно для здоровья. Местные врачи считают, что при мытье поры на теле человека открываются. Тут они правы, конечно. Однако выводы делают из этого безумные. Через открытые поры в организм проникают болезни. Нет уж. В этом Париже лучше не болеть. Медицина опаснее самой болезни. Правую часть от входной двери занимал очень узкий шкаф-короб. Без резьбы и прочих излишеств. Даже без дверки. Просто с плотной занавеской. Он обошелся мне не так и дорого. Места в нем хватало на 3 пары обуви и 3 вешалки для верхней одежды. Сейчас я оставляла в нем только свой утепленный жакет и несколько нелепую шляпку. Когда-то, вероятно, она была модной и роскошной. Мне же досталась весьма выленившая версия. Потому я спорола все поблекшие цветы и помятые перья, и пока ходила без них. Надо бы, кстати, уже найти время и привести ее в порядок. Темно-серый фетр смотрится скучновато без отделки, а без шляпки я ходить не могу. Моментально зачислят в уличные девки. Кухонная часть с маленькой чугунной плитой казалась декорациями к крестьянскому быту. Конечно, для светской дамы она смотрелась бы слишком простонародно, но я, хоть и числилась дворянкой, таковой себя не слишком ощущала. Поэтому меня радовали и блеск начищенной меди, развешанных на стене сотейников и сковородок, и плетённая в косу связка чеснока, и несколько пузатых стеклянных банок с крупами на отдельной полочке. Рабочий стол-тумба на кухне был из толстенной дубовой доски, пропитан маслом и начищен до блеска. Я пользовалась разделочными досками, и на его глянцевой поверхности еще не было ни одной царапины. Внутри тумбы прятались глиняные горшки и пара металлических противней. Маленький обеденный стол находился тут же, на кухне. Плотная льняная скатерть в сине-белую клетку прекрасно сочеталась с такой же шторкой на окне, и даже стул у стола был обит этой не слишком практичной тканью. Конечно, это расточительно, но так здорово смотрелось. А если ткань запачкается, то я всегда смогу поменять обивку. На большом медном подносе, как бы отдельно от всей кухни, собранные кофейная мельница, большая джезва, банка с кофе и пара чашек. Кроме чугунной плиты стоит и крошечная спиртовка, на которой можно быстро приготовить чашку кофе. До обеда еще далеко, но вот кофе с круассанами выпить — самое время. Кофе я всегда пила в зале. Размерами зал был точной копией кухни. 3 на 5 метров. На этих 15 метрах у короткой стены удачно поместилась низкая широкая кровать с мягким матрасом и хорошим пуховым одеялом. Кружевной подзор прятал ножки кровати, свисая до самого пола. Заодно он скрывал и кучу необходимых мне вещей. Тяжелый мольберт и корзину с обувью, плетеную коробку с разным добром для шитья и еще разное барахло. Единым полем комнату перегораживали те самые шторы с блошиного рынка. Выстиранная тонкая светло-серая шерсть падала красивыми мягкими складками. По низу шел редкий и вышитый рисунок. Ничего сложного. Обычный французский узелок, цветущие деревья. Над ними порхали бабочки. Почти половина из них прикрывали собой дырочки от моли, а остальные — для гармонии рисунка. Если отдернуть штору с левой стороны, там шкаф. Конечно, не настоящий дубовый монстр, а просто штанга для вешалок и несколько полок для белья. Широкое окно с большими стеклами давало достаточно света. Рядом я поставила кресло, старое, потёртое и даже имевшее раньше жильцов клопов. Я усмотрела его в одной из нищих лавок, где торговали рваньём и ношенной одеждой. Занести в таком виде в дом не позволила. Вскипятила воды и обварила его прямо у дверей, погубив и жильцов, и миллионы бактерий. Совершенно безжалостно смывая мыльной щёткой наслоение грязи, привела в божеский вид. Несколько ярких подушечек смягчали его суровый готический вид. Разоряться на штофные обои я не рискнула. Тем более не по карману мне был обойный шёлк или парча. Да и ни к чему мне такая роскошь. Но стены не были привычно белыми. Добавив в побелку немного красителя, получила молочно-розовый, очень нежный цвет. Таким же розоватым цветом было и покрывало на кровати. В целом комнатка создавала ощущение чистоты и уюта. Камин занимал угол и очень удачно прогревал ещё и санузел. Я всё же разорилась и заказала ту самую штуку из чугуна, которая конвертирует воздух. Пожалуй, это было самое нужное моё приобретение. Теперь в доме всегда было тепло.